и всему селу приказали съехать с обжитого места. Всему селу. Куда? Куда угодно. Выбор широк. Можно на север, на юг, на восток или на запад, на все четыре стороны света, а вернее всего, лечь в землю там, где стоишь. И тогда всем миром поднялись на селе люди, и руки их потянулись к железу. Но после этого одни, опутанные веревками, ушли за телегами до ближнего острога, а потом, кому какое дело, что стало с ними потом. Других приютил город, надолго ли только и с лаской ли. А третьи пробрались за Урал, сюда, в Сибирь, в эти необъятные шири, где молочные реки текут в кисельных берегах, где на березах растут и зреют печеные пшеничные калачи. В семье было пять человек. Трое остались на отнятой у них земле, скосила болезнь. Мертвым нашлось по три аршина земли. Оставшиеся двое, муж и жена, пошли искать счастливую землю, свою землю. То вдвоем только, то смешиваясь с потоком переселенцев, пострадавших от безземелья и недородов, они упрямо двигались на восток. Брели среди лоскутных крестьянских полей, где каждый, разбежавшись, можно было перепрыгнуть, и знали, у каждого лоскутка есть хозяин, и лишнему человеку на нем устроиться негде. Шли, пересекая помещичьи пашни, привольно раскинувшиеся на самых лучших угодьях, и знали, земли свободной здесь очень много, но им, Еремею и Дарье, места здесь нет. На севере, на юге, на востоке, на западе, куда ни пойди, везде чужая земля. И только пыльная дорога была их землей. Она принадлежала каждому, кого гнала нужда в поисках куска хлеба. Словно море, открылись перед ними равнинные степи Сибири, нетронутая целина. Им говорили, в Сибири помещиков нет, бери себе земли всяк, кто сколько хочет. Помещиков здесь действительно не было, но были земли царские, кабинетские, и поселиться на них Еремею Дарье было нельзя. А все остальное занято. Занято. Земли нет. Только для себя, а не для пришельцев. Ступай дальше, дальше, вглубь, в глушь, в тайгу, в горы. Иди к ледовитому океану, ступай на Сахалин, на Камчатку, ступай хотя к самому черту в преисподнюю, но только мимо пройди. В предгорьях Саян для вашего брата нарезано много участков, отличные, богатые участки, на них не сеяно родиться. Земля, земля, мать-кормилица, бескрайная, беспредельная, а места человеку на ней нет, везде он лишний. Не трожь мое, а ты ступай в предгорье Саян, на отличные богатые земли, руби, вали дремучий лес, выворачивай пни, камни, высушивай трясины. Земля, земля, почему ты одним мать, а другим злая мачеха? Дарья присела у дороги, заплакала Ленка, попросила есть. Дарья расстегнула кофту, дала ребенку грудь. Молока было мало. «Исходилась я вовсе», — подумала Дарья, — «как выкормлю ребенка?» Она обвела взглядом цветущее ржаное поле. «Это поля самого Черных. За ними крутой склон к ручью, заросший ельником пать. А поднимешься снова в гору, пересечешь небольшой лесок, там высокая сухая грива. Соседский Захарка подсказал ей, ничейная земля, через ручей мост наводить никто не хочет, хватает людям пашины здесь. Спасибо, мальчишки, за добрый подсказ». Позади часто зацокали копыта лошадей. Дарья повернулась. Эвершия ехали Черных и Петруха.